Глава 9. Зима. Та поездка в город надолго отбила желание покидать насиженное место. Она многое дала: оружие, двух женщин, мать с дочерью, а еще неоценимый опыт. Собрав воедино все ништяки, можно было затаиться на время и не испытывать судьбу, тем более наступившая зима не способствовала этому. Максим часто вспоминал дорожное приключение. Мать Ольга и дочь Валерия, собиравшиеся идти в 11 класс, застали, как и многие горожане, начало страха апокалипсиса на даче. Приспосабливались к черному спектру как умели, заметили, что в наушниках с включенной музыкой давление на психику ослабевало. Первые две недели не выходили из дачного домика, наблюдали за происходящим со стороны, подъедая и растягивая собственные запасы. Не раз видели исчезающих в приступах паники людей и дали себе зарок, что будут следить друг за другом и приводить в чувство, не считаясь ни с чем. По признанию женщин, это выручало их не раз. Затем они обнаружили, что алкоголь тоже позволяет бороться с тьмой. Рано утром, посчитав это время суток наиболее удачным для воровства, они покидали дом и залезли в чужие дома, собирая еду, алкоголь и предметы гигиены. Однажды они осмелели и ушли далеко от своего дома, чтобы забраться в магазинчик на въезде в поселок. Им это удалось. Конечно, они не были первыми, кому пришла эта мысль, но там еще остались продукты, в том числе и алкоголь, который предыдущие воры проигнорировали, не понимая его ценности в новых обстоятельствах. На обратном пути, когда уже достаточно рассвело, их самих чуть не ограбили. С дачного двора, мимо которого они проходили, выскочил мужчина с кухонным ножом и стал требовать отдать пакеты с добычей. Ольга уже готова была расстаться с ними, чтобы сохранить себе жизнь, но у Валерии были другие планы. Она направила вытянутую руку в сторону мужчины и, скорчив злобную гримасу, принялась шипящим угрожающим голосом собирать какую-то дичь про то, что она управляет злом и готова сдать мужчину тьме. Она была так убедительна, что вероломный рэкетир не выдержал представления и сбежал. С тех пор мать с дочерью были еще осмотрительнее и старались не обозначать место своего жительства, а потом они наткнулись на дачу Максима. Они догадались, что домик пустует, он был намного комфортнее их собственного и лучше приспособлен для зимы. Ольга с Лерой решили переселиться и жили в нем до тех пор, пока на них не наткнулись хозяин дома и его напарник. Женщины встретили предложение переселиться в место, где не было черного спектра, с радостью. Они понятия не имели, что такие места вообще существуют, и были поражены рассказами о большом коровьем стаде, которое пасет особенный Фил. Мать, немного пообщавшись с парнями, поняла, что они за люди, и больше не боялась. Груз в салоне машины пришлось переформатировать по-новому, чтобы найти место для двух новых пассажиров. Пришлось избавиться от всех ящиков и сложить оружие навалом, проложив его тряпками из дома. Часть груза, в основном это было снаряжение, повредила пулями. Женщины, увидев дырки в автомобиле, особенно те, что появились в стеклах передних дверей, прониклись чувством уважения к смелым парням. Перед выездом Максим и Рустам долго изучали карту, чтобы найти оптимальный маршрут, который не предполагали их враги. Наверняка они ждали их не по одному маршруту, и что-то подсказывало Максиму, что вероятность засады существовала до самого водохранилища. «Петлять долго мы не сможем, солярка кончится», — ответил Рустам на предложение Максима запутать следы. «У них машина намного лучше нашей приспособлена для плохих дорог. Если они обнаружат нас на ней, то будут аплодировать стоя нашей тупости и загонят, как куропаток». В этом плане Максим доверял напарнику, имеющему большой опыт в вождении разных автомобилей и вообще лучше разбирающимися в вопросах, касающихся вождения. «Но по трассе они точно будут нас ждать». «Будут?» Рустам посмотрел на карту. «Где-то вот здесь». Он ткнул на перекресток двух больших дорог. «Если они поймут, что мы свернули с трассы и едем в сторону водохранилища, то никак не сможем его миновать. Все дороги ведут сюда». «И как мы проскочим его?» «Не забывай, что я объездил эту область вдоль и поперек. Есть один лесничий маршрут вдоль старой узколейки. Даже если они про него знают, они уверены, что мы про него точно не знаем». Максим доверился опытному товарищу и не прогадал. Дорога до дома, хоть и не показалась быстрой, но больше не преподнесла ни одного плохого сюрприза. Те люди, что не успевали спрятаться от неожиданно появившейся в непролазных местах машины, не представляли опасности. Напротив, сами были напуганы и желали поскорее раствориться в лесу или среди домов. Вся небольшая община, переселившаяся за время вылазки в деревню, была неописуемо рада возвращению парней. Боевые отметины на машине произвели впечатление и дали представление о настоящем положении дел вне безопасной территории. Решено было без нужды не покидать точку Лагранжа. Теперь у них было все, что необходимо для защиты своего жилья, а про питание можно было не беспокоиться. Леса вокруг деревни были наводнены выпущенными на волю свиньями, коровье стадо исправно снабжало молоком, а деревенские склады еще много лет могли обеспечивать потребности в зерне. Единственная поездка, которую они совершили, была в сторону трассы до дорожного указателя 314 километр, под которым спрятали вторую половину схемы излучателя, предназначенную Алле. Мужской половине общины удалось разобраться с принципом работы раций, добытых на складе. С помощью них просканировали частоты и наткнулись на волну, на которой общались люди с Миролюбовского водохранилища. Открытым текстом побоялись сказать, где спрятана вторая часть схемы, предполагая, что частоты слушают другие, и они могут успеть гораздо раньше. Максим не спал всю ночь, придумывая правдоподобный текст, в котором посторонний человек не заметил бы никакой шифровки. Он придумал его, записал на бумагу и, не дожидаясь завтрака, полез на дерево, на котором связь была более устойчивой. Он вклинился в разговор и попросил связаться с Аллой. После некоторых пререканий со стороны людей, не понимающих важности разговора, она вышла на связь. «Кто меня хотел слышать?» — спросила она. «Привет, Аллочка». Максим слегка изменил голос, чтобы он звучал постарше. «Вернулся я из далеких краев, довольный, к своей второй половине, чтобы засунуть ей в пи без запятой по пути из города. И засунул, и только ты можешь из нее вытащить». Рация молчала некоторое время, потрескивая помехами. Максим даже успел подумать, что пропала связь. «Я поняла тебя, Саша, и ценю наши отношения, хоть ты и похабник», — ответила Алла. Назвав неправильное имя, она дала понять, что сообразила про зашифрованное сообщение. «Максим?» — вопросительным тоном, требующим объяснения, произнесла Маша. Она неслышно подошла к дереву. «Я чего-то не поняла?» Максим слез с дерева, раскрасневшись не столько от усилий, сколько от неловкости. «Пи без запятой — это 314 километр, дорожный знак, под которым мы положили схему излучателя. Я никак не мог придумать, как обозначить его, чтобы догадалась только Алла. Кажется, она поняла». «Да?» Маша удивилась еще сильнее. «Неужели в этой похабной дребедине можно было уловить какой-то смысл?» «Мари, некоторые женщины в этом вопросе дадут еще и фору таким домашним мальчикам, как я». «А ты-то откуда знаешь про таких женщин?» Не унималась девушка. «Нутром чую». «Ой, ли нутром?» Маша саркастически усмехнулась. «Ладно, идем завтракать». Ольга с дочерью пришлись ко двору. Они быстро освоили процесс дойки, разгрузив парней. После того страха и полудикого существования, кочующая каждые 5 дней жизнь показалась им почти прежней. Вопреки предположениям, что Ольга могла бы закрутить роман с Ильей Витальевичем, роман закрутился между ней и Рустамом. Между Машей и Максимом тоже проскакивала искра, но из нее никак не разгоралось пламя. Они пытались понять и даже выяснить друг у друга, почему их чувства замирают на каком-то дружеско-доверительном уровне и дальше никак не идут. Остановились на варианте, устраивающем обоих. Сердцу не прикажешь. В конце ноября началась зима. Несколько дней валил снег, мела пурга. Непогода застала группу в лесу, приходилось каждое утро и вечер тащиться по сугробам на ферму, кормить, поить и доить коров. Проще было остаться там жить, чем ходить туда-сюда. В итоге Илья, Фил, Максим и Макар так и сделали. Рустам опекал женщину в лесу, остальные же надрывались, обихаживая скотину, чтобы она не испытывала неудобств. А потом ударили морозы, покрасневшие свиньи ломанулись за теплом и едой в деревню. Они самостоятельно прятались по сараям, искали в них чем поживиться. Илье пришла мысль, что свиньи скоро передохнут от голода, и надо бы не дать им такого шанса. Начали их отстрел. Туши потрошили и разделывали пополам, вывешивая их и субпродукты под потолками сараев, промерзших бань, словом, там, куда не могли забраться собаки. А псы с голоду начинали звереть. Вначале они подъели всех кошек, затем принялись за мелких собачек и даже пытались нападать на свиней. Однако противостояние с ними обходилось собакам дорого. Если свине удавалось уцепить собаку за конечность, то она лишалась ее почти со стопроцентной вероятностью. Свиньи не ходили поодиночке, не позволяя собакам организовать групповую охоту на отбившуюся дичь. Голод заставил собак искать пропитание иначе. Они умудрялись сделать подкопы под сараями и воровать оттуда туши. А еще они потянулись к людям, но совсем не за защитой. Стало небезопасно выходить из дома, а перемещаться из леса на ферму просто самоубийственно. Собачьи стаи кружили вокруг людей с явным намерением полакомиться. В итоге пришлось воспользоваться трактором и перемещаться на нем, демаскируя себя перед возможными недружественными проходимцами. Собак начали отстреливать. Они быстро смекнули, что человек с ружьем опасен, и стали держать дистанцию. Но стоило выйти без него, как они начинали чувствовать свою безнаказанность. Собаки покусали Леру, накинулись на Макара и чуть не загрызли дружка. Максим предложил организовать для них ловушку и ликвидировать оптом. Женщин не стали посвящать детали, чтобы зря не травмировать. Одну свиную полутушу порубили на более мелкие кусочки и разложили в центре деревни. А Илья, Максим и Рустам заняли позиции с подветренной стороны, чтобы не спугнуть собак. Животные, не почувствовав подвоха, попались на крючок. Это было истребление. Испуганные псы сами лезли под пули. Сбежало их немного, не более пяти, и те, что спаслись, могли быть ранеными. Весь следующий день снимали с убитых собак шкурки, а туши отдавали свиньям. Изголодавшаяся скотина громко хрустела собачьими костями. Внедорожник стоял без дела, на морозе летняя солярка загустела, машину постепенно припорашивала снежком. В качестве транспорта приспособились использовать старенький двухмостовый трактор МТЗ. Его не жалко было разогреть открытым пламенем горелки и маслать пускачом по несколько минут, запуская дизель. К трактору зацепили сани, на них возили сено из замета, перевозили продукты из деревни в лес и ездили сами за мигрирующей точкой Лагранжа. Ольга нашла себе занятие. Излишки молока она пастеризовала в печах или на костре в большом дистилляторе с перепускным клапаном и разливала по любой посуде, которую находила. Молоко уваривалось, становилось жирнее, приобретало кремовый цвет и потрясающий вкус. Такое молоко убирали в деревенские погреба на долгое хранение, хотя мужики частенько забирались в них, чтобы отведать его. До наступления зимы в лесу успели соорудить баньку. Неподалеку от землянки находился склон. В нем прорыли яму, забетонировали основание, сделав его с небольшим уклоном, чтобы вода уходила самотеком. В деревне разобрали баню, перевезли в лес и собрали ее с небольшими изменениями. В баню вмещалось не больше двух человек, зато жар от близости к печке и раскаленным камням ощущался очень хорошо. Чакры в ней раскрывались за пару минут. Еловый настой, которым поливали камни, прочищал сознание не хуже многочасовой медитации. Землянку с морозами пришлось переделать, печку переставили к двери, тогда горячий воздух распределялся правильнее. Дыру в потолке, оставшуюся от печной трубы, уменьшили и оставили для вентиляции. В землянке сразу стало суше. Входную дверь утеплили и пристроили небольшой тамбур, использующийся для экономии тепла и как холодильник. Под толстым слоем снега тепло в землянке сохранялось долго. Когда снаружи мела пурга, завывал ветер и скрипел промерзшими стволами лес. В ней под треск горящих в печке поленьев становилось невероятно уютно. Казалось, так будет всегда. В ночное время кто-нибудь из мужской половины общины всегда находился на боевом посту, находящемся на высоком дереве рядом с землянкой. Наблюдательный пункт представлял собой корпус, похожий на ступу, собранный промеж толстых ветвей. Его обернули брезентовой тканью для защиты от ветра. В нем можно было только стоять как по уставу, подогнув левую или правую ногу. От поста к землянке тянулась веревка, заканчивающаяся самодельным колокольчиком из консервной банки. Пока он ни разу не пригодился, зима, как казалось всем жителям небольшой общины, надежно изолировала их от остального мира. В ту ночь на посту дежурил Максим, погода была нелетной. Теплый южный ветер принес обильный снег, Максим слушал эфир, но не выходил в него. На волне водохранилища обычно переговаривались по своим внутренним вопросам. У них все было как обычно, противостояние с какими-то бандами, трущимися в их краях, и бесконечные производственные проблемы. Про излучатель в эфире ни разу не проскочило даже никакого намека. Максим решил, что схема могла быть нерабочей. В таком случае на него могли подумать, что он обманщик, хитростью выманивший информацию о складе. Сквозь шум вечно кряхтящего леса и ветра ему несколько раз казалось, что слышится звук мотора. Максим прислушивался, звук пропадал. В такую погоду ездить было не просто опасно, а самоубийственно глупо. Дороги не чистили, снежные переметы через них местами достигали 2 метров. Максим успокоился, решив, что это слуховые галлюцинации, возникающие из-за обилия звуков, наполняющих лес. Он не смотрел в сторону деревни с полчаса, крутил тюнер рации, слушая разговоры. Когда же он обернулся, то не сразу сообразил, почему видит в стороне, где находилась деревня, оранжевое свечение, приглушенное падающим снегом. Он долго пытался найти ему какое-то иное объяснение, боясь предположить очевидную версию пожара. Когда же, оставив эмоции, осознал, что причиной свечения может быть только пожар, причем сильный, принялся неистово дергать тревожную веревку. Община крепко спала, первым выбежал Илья. «Ты что трезвонишь, Макс?» — спросил он строго, будто был уверен, что для этого уважительных причин быть не может. «Деревня горит!» — крикнул Максим. «Как же ты увидел через такую метель?» — усомнился Илья. «Забирайтесь ко мне, тоже увидите!» Этого делать не пришлось. Ночь озарила кратковременная вспышка, пробившаяся сквозь снег, и пришедшая за ней спустя мгновение взрывная волна, от которой с веток деревьев посыпался снег, и с землянки повалили остальные. «Что это было?» — испуганно спросила Ольга. «Максим говорит, что в стороне деревни что-то горит, да вот еще и бахнуло что-то», — пояснил Илья Витальевич. «Что там может бахнуть? Колхозный гараж?» «Главное, чтобы не ферма», — испугалась Ольга. «Коровок жалко». Теперь Максиму уже не казалось, что он слышит звуки моторов, он явственно слышал рев дизеля. «В деревне кто-то есть!» — крикнул он сверху. «Я слышу звуки техники!» Это напугало и без того напуганных людей еще сильнее. Они вернулись в землянку, оделись теплее, сон как рукой сняло. И высыпали наружу, беспокойно суетясь в нервном ожидании. Рустам забрался на дерево к Максиму. Оценил зарево и тоже услышал шум моторов. «Максим прав, в деревне кто-то есть!» — крикнул он вниз. Это все меняло. Несложно было связать присутствие в деревне техники с причиной пожара. Это точно были не пожарники, но определенно поджигатели. Кто и зачем решил сжечь никого не беспокоящий населенный пункт? Что это было? Бессмысленное варварство или трезвый расчет? Любые выводы пугали. Община только переехала в лес и ночевала в нем первую ночь. Оставалось еще 4. Снова сверкнула вспышка и с запозданием грохнула. «Зачем они это делают? Кому мы перешли дорогу?» Задал вслух никому не обращенные вопросы Максим. «Интересно, они знают, что мы находимся в лесу?» Рустам тоже задал вопрос, но уже более конкретный. Максим посмотрел на него и молчком полез с дерева. «Уходить надо отсюда!» — произнес он громко. «Если они знают про нас, то легко вычислят маятник точки Лагранжа!» Это была катастрофа. По эмоциональному состоянию она ощущалась намного хуже, чем во времена начала страха апокалипсиса. Тогда было время сомневаться и надеяться, чему сейчас предаваться было бессмысленно. Деревня и место в лесу воспринимались как конечная точка страдания, от которой должна была начаться новая прямая в счастливую жизнь. Надо было сообразить, что брать с собой в первую очередь. Решили заполнить сани, которые таскал трактор всем подряд. Мужики занялись оружием, инструментом и тем, из чего можно было собрать хоть какое-нибудь подобие жилья. Женщины занялись продуктами, нагрузили сани быстро. Землянку закупорили, засыпали двери снегом, чтобы не бросалось в глаза. Снег должен был быстро скрыть все следы. В сани вдели капроновые тросы, впряглись в них всем коллективом, невзирая на пол и возраст, и потянули их еще сами, не зная куда. Максим решил, что надо идти вглубь леса в противоположную от деревни сторону. Свежий снег не держал вес людей. Не пройдя и километра, они выбились из сил и остановились отдохнуть. «Давайте выйдем на просеку», — предложил Рустам. «Там снег мог не задерживаться так, как в лесу, и идти будет легче». Просека в лесу была оставлена и поддерживалась в рабочем состоянии из-за высоковольтной линии, проложенной по самому короткому пути. Вариант, предложенный Рустамом, казался единственно верным. Уйти далеко по лесу им все равно не удалось бы, ноги от усилий сделались ватными и с трудом держали вес тела. Немного отдохнув, потянули сани в сторону просеки, вышли на нее и снова попадали без сил. Сугробы на опушке были самыми глубокими, Рустам оказался прав. Ветер проносил снег по просеке, почти не задерживаясь. Старый слой, превратившийся в наст от перепадов температур, держал вес людей и саней. Скорость передвижения возросла, сани свистели полозьями по жесткой корке снега почти без сопротивления. «Где мы теперь жить будем?» — спросила Лера у Максима. «Придумаем что-нибудь», — ответил он неопределенно. Глаза заливало потом и забивало крупными хлопьями снега. Максим непрестанно тер лицо рукавицей, превратившейся в ледышку из-за влаги. Скулы уже натерлись грубой тканью так, что их жгло от всего подряд. От прикосновения, от мороза, от снега, от пота. «Ребята, я что-то слышу!» — выкрикнула Ольга. «Сзади нас!» «Что?» — переспросил Илья. «Стоп, машина!» — приказал он. Состав замер, буксиры тяжело дышали, выдувая облака пара, как загнанные лошади. В относительной тишине явственно послышался далекий шум двигателя, в этих местах его могло быть слышно только на просеке. Никто бы не стал даже на танке носиться по лесу из-за оврагов и разных ложбин, в которые могла провалиться даже такая проходимая машина. «В лес, живо!» — скомандовал Илья и первым впрягся в повозку. Через минуту она была уже в 100 метрах от просеки. Это была 100-метровка, которая далась только благодаря выбросу адреналина. Даже Усейн Болт вряд ли бы смог повторить этот рекорд. Уставший народ попадал в снег. Через несколько минут на просеке, просвечивая сквозь деревья и снег, показались огни. Тяжелая гусеничная техника перла по ней, подымая снежную пыль. Только сейчас до Максима и остальных дошло, что просека является намного более пригодным ориентиром для передвижения даже в дневное время, чем те же дороги, которых просто не видно на открытом пространстве. Техника, судя по лязгу гусениц, это были БМП в количестве 4 штук, проскочила мимо них, не останавливаясь. Вскоре звуки моторов затихли. «Куда теперь?» — поинтересовался Макар, понимая, что планы за эту ночь в который раз поменялись. «Останемся здесь до рассвета, а потом пойдем в лагерь на разведку», — предложил Максим. «Хорошая мысль», — согласился Илья Витальевич. Для защиты от ветра развесили брезентовые пологи между деревьями. Вырыли на защищенной территории яму в снегу и развели в ней костер. От физических усилий во время движения одежда на всех промокла, а на стоянке начала стыть на ветру и на морозе. Макар набил в чайник снега и подвесил его на веревке над костром. Дым от костра лез в лицо ко всем по очереди. «Это кому же надо было нашу деревню поджечь?» — спросила Ольга. «А может, и не всю деревню сожгли?» Илья Витальевич хотел надеяться на лучшее. «Что, если в ней спрятались какие-нибудь преступники, а военные нашли их и выкурили или выжгли? Там же еще столько скотины, столько припасов осталось. Разве они не понимали этого?» «А если они нас специально лишали припасов?» — предположил Максим. «Зачем?» — поинтересовалась Маша. «Ну, чтобы стать монополистами», — ответил Максим неуверенно, считая свою версию одной из множества. «Нам придется искать еду, и они нам ее предложат или заставят отрабатывать». «Это феодализм какой-то, если не рабовладение», — Илья цыкнул. «Хотя в этом что-то есть. В любом случае, все наши предположения будут пустыми теориями, пока мы своими глазами не увидим, что случилось в деревне». У костра просидели до рассвета. Постепенно метель угомонилась, сменился ветер, подуло морозцем. Максим и Рустам взяли дружка и отправились в лагерь на разведку. Из оружия выбрали автомат и вал, посчитав, что это как раз тот самый случай, когда их применение может быть оправдано. Идти было тяжело, ноги болели после ночной пробежки, но все равно это было легче, чем санями. Метров за 500 от лагеря залегли, дружок не проявлял никакого беспокойства, все звуки, которые издавал пес, казались ему привычными и неопасными. Прошли еще метров 300 и снова залегли. Обрадованный возвращением, пес, ныряя в сугробы, понесся к лагерю. Он добежал до него и там залаял, но не зло, как на врагов, а беспечно, будто говорил людям, что нет никакой опасности. Максим и Рустам, сохраняя бдительность, подошли к лагерю. За время их недолгого отсутствия снег припорошил его так сильно, что с 10 метров землянка казалась естественным холмиком, не вызывающим подозрений. «Рустам, иди за людьми, а я пойду в деревню. Хочется быть уверенным, что сюда не нагрянут», — предложил Максим. «Может, потом вместе сходим?» Рустаму показалось, что героизм сейчас неуместен и не хотелось отпускать друга. «Я что, не знаю, как подобраться незамеченным? Если в деревне кто-то есть, я увижу издалека. Посмотрю, что за люди, сколько, на какой технике и назад. Вдруг они там уже строятся рядами прочесывать лес?» «Ладно, не нагоняй, будь осторожен. Я дружка возьму с собой, чтобы он не выдал тебя своим радостным лаем». Рустам потрепал псину за ушами. «Одень белую накидку». Накидки они сделали из простыней на всякий случай, и вот этот случай подвернулся. Максим сгреб с дверей землянки снег и прошел внутрь. В ней было еще тепло, уютно, пахло домашним бытом и печкой. Максим снял с вешалки накидку и вышел наружу, тщательно прикрыв все двери. «Прежде чем расходиться, послушаем эфир», — предложил он, надел накидку и полез на дерево. Рустам с собакой остались внизу, в нетерпении ожидая новостей по поводу произошедшего ночью. Максим в неловкой зимней одежде с трудом поднялся на самый верх дерева, выгреб снег из ступы и забрался внутрь. На волне водохранилища не было никаких переговоров, связанных с событиями ночи. Максим покрутил тюнер и наткнулся на интересные переговоры. Его сразу заинтересовала манера общения, похожая на армейскую, между подчиненным и старшим по званию. Звания и прочее там не упоминались, но все равно было несложно понять, что общаются военные. «Командир, тут пенсионер живет глухой, агрессивный падла, ружьишко у нас тычет, орет. У него хозяйство есть, корова, коза и куры. Жалко сжигать, он все равно не разживется с этого». «Саня, блин, жалко не жалко, но у нас приказ. Потом всплывет, что смолодушничали, придется отвечать. Ты готов?» «Да хрен его знает, к чему я готов. Сегодня я живой, а завтра меня черная чума заберет. Оставлю деда, рука не поднимается, остальные дома сожжем». «Смотри, Саня, если что, я тебе этого не позволял». «Не ссы, командир, я тебя не сдам». Разговор прервался. Он многое прояснил и подтвердил некоторые подозрения. Кто-то взялся лишать спасавших людей источников пропитания. Это звучало кощунственно и дико, абсолютно не по-человечески. Так могли поступить только люди, у которых жажда власти затмевала здравый смысл, милосердие и прочие благодетели. Так могли поступить только со скотом, мнение которого никого не волновало. Максим, прежде чем спуститься, решил настроиться на волну водохранилища. «Алло, прием!» Максим прервал идущий разговор. «Это житель одной из деревень, которую сегодня ночью сожгли какие-то люди на военной технике. Они жгут и другие деревни, чтобы люди не имели возможности прокормить себя. Не знаю, кто это такие, но думаю, что вторым актом сцены станут объявления о найме на работу и кормежки по всем разоренным селам. Если вы мне поверили, донесите это до своего руководства». «Эй, парень, ты там не под лекарствами?» В голосе человека сквозила уверенность, что так оно и есть. «Нет, не под лекарствами и не под алкоголем. Я тот человек, который передал Али схему излучателя. Отнеситесь серьезно к моему предупреждению и передайте ей, что это было сообщение от Максима». «Что-то я не слышал ни про какой излучатель. Ладно, я передам. А где находишься?» «А вот этого в прямом эфире я говорить не буду». «Хорошо, понял. Давай до связи, не засоряй эфир». Максим в сердцах отключил рацию и полез вниз. «Слышал?» — спросил он у Рустама, чтобы не пересказывать. «Да, ты был прав, как обычно. Эти уроды решили устроить нам голодомор». Рустам вздохнул. «Недолго мы жили счастливо». «Надеюсь, они тоже не будут счастливы». Максим взял в руки приставленный к стволу дерева автомат и стряхнул с него снег. «Если кто-нибудь устроит против них борьбу, я готов вступить в их ряды хоть сегодня». «Походу, на их стороне военные одолеть будет непросто. Ты правильно сделал, что сообщил Али. Их интересы теперь соприкоснутся, а мы пока подождем, чем это закончится». Максиму показались доводы Рустама убедительными. Благодаря продуманной продовольственной политике их община могла прожить до конца зимы без всяких трудностей. Вокруг лагеря на деревьях на недостижимой для хищников высоте висели собранные в грозде за лапы куры, утки, гуси, одиночные свиные туши и оставленные прямо на кишках субпродукты. Часть была закрыта в баках вперемешку со снегом и спрятана вокруг лагеря. Это, конечно, могло привлечь лис и даже волков, но им пока хватало и без того бегающей по лесам безнадзорной живности. Что из припасов осталось в деревне, еще предстояло узнать. «Иди уже», — поторопил Максим друга, «а то девчонки околеют на снегу». «Ща я их сани впрягу, моментом согреются. Дружок, за мной!» Рустам направился к стоянке, а Максим в деревню. До опушки леса он шел по прямой, выбрался из него и замер. Вместо деревни дымились черные останки, каждый двор и дом были сожжены. Со стороны белых зор не доносилось ни звука, только тянуло едкой мокрой гарью. Максиму стало интересно рассмотреть последствия ближе, но его мучили сомнения, это было небезопасно. Отсюда он не видел всю деревню. В итоге в нем все равно победило любопытство, он спустился к озеру, здесь заканчивалась граница точки Лагранжа. К черноте сгоревших домов прибавились скачущие черные пятна, ускользающие при прямом взгляде, но постоянно напоминающие о своем присутствии в периферическом зрении. Максим спустился во враг, идущий от самого леса вдоль озера вплоть до лесопосадки, посаженной, чтобы прекратить эрозию почвы. Озеро замело снегом вровень с берегом не отличить, огромное ровное белое пространство, не тронутое после ночной метели ни единым следом. Максим выбрался из оврага, долго стоял, прислушиваясь к звукам. Их издавала только природа, никаких звуков, присущих человеческому присутствию, он не услышал. Поднялся на холм, на тот самый, с которого началось знакомство с этой деревней. Отсюда деревня лежала как на ладони, и вид ее был совсем безрадостным. От пожарищ в небо тянулся дым, от колхозных гаражей поднимался плотный черный хвост горящей резины, масла и топлива. Кирпичные постройки были разрушены взрывом. Людей Максим не увидел, смело поднялся и пошел в деревню, решил проверить некоторые нычки, оставшиеся в погребах, и ферму, на которой содержались коровы. Он прошелся вдоль улицы, миновал дом бабы Али, не пережившей варварства. В следующем доме находился погреб, в котором Ольга складировала припасы томленого молока, а также небольшое количество тыквы и сильно переросших кабачков, оставшихся на грядках до поздней осени. Ему сопутствовала удача, в погреб никто не залез. Максим присыпал вход снегом так, чтобы с улицы его было совсем не различить, и пошел дальше. Все сараи, в которых висели туши, сгорели. Рядом с ними, помимо запаха горелого дерева, висел еще и неприятный запах горелой плоти. В следующий погреб попасть не удалось из-за тлеющих обломков дома, заваливших вход в него. Скорее всего, и он был не поврежден, и освободить его от мусора можно было потом, когда в этом появится необходимость. Правление было разрушено взрывом. Вокруг него в диаметре 50 метров лежали обломки кирпичей, оконных рам и дверей. Не пожалели враги обители сельской власти. Максим дошел до противоположного конца улицы, наблюдая повсюду одну и ту же картину разорения. В душе клокотала злость и обида, усугубляющая действие черного спектра. Тьма так и лезла в глаза, соблазняя поддаться ей. Максим с трудом успокоился, натер лицо и шею снегом, глубоко подышал, вспомнив кое-что из уроков бойцов спецподразделений. Как бы то ни было, случившееся этой ночью можно было считать уроком, который им преподала жизнь. Его стоило освоить, запомнить и извлечь суть, чтобы в будущем не допустить или избежать подобного. Он свернул на дорогу, ведущую к фермам. Сеновалы сгорели, от них уже и дым не поднимался. Сухое сено прогорело, как порох, зато фермы выглядели целыми. Возможно, враги решили, что скотина и сама долго не протянет без корма. Они были правы, сено было почти единственным кормом для них, зерно давали изредка. От него коров начинало пучить и пару раз даже с летальным исходом. Перед смертью животное очень мучилось, так что пришлось с этим питанием быть более осмотрительными. Максим прибавил шагу, от ферм тянуло навозом и теплой сыростью, он заглянул внутрь. Коровы находились внутри и были живы. Увидев знакомого человека, они вытянули вперед морды и начали мычать, пуская облака пара. Максим погладил некоторых из них и пошел в другой конец фермы. На противоположной стороне он увидел пустую привязь, возле которой темнела кровь. Огромная лужа спекшейся крови вперемешку с соломой, успевшая стечь в желоб для навоза. Затем он увидел следы волочения, ведущие на улицу. Максим пошел по ним и выглянул на улицу через щель в воротах. Три человека в военной форме разделывали тушу коровы, испачкав в ее крови снег вокруг себя. Максим замер в испуге, не зная, что делать. Видимо, коров не пустили в расход, желая забрать их мясом. Максим посмотрел по сторонам, насколько позволяла щель, и увидел стоящую неподалеку БМП с длинной тонкой пушкой и прицепом, переделанным из тракторной телеги. Он услышал голоса других мужчин, не занятых разделыванием туши. Максим попятился от ворот назад, думая только о том, как не обнаружить себя. Тьма, снова почуяв прорехи в человеческой психике, устроила ему представление. Пол под ногами заволновался, почернел, растворился в бездонной бесконечности. На него было страшно поставить ногу. Из тьмы полезли бледные когтистые пальцы, похожие на человеческие, но безумно отталкивающие своей мертвенностью. Максим, оглушенный наваждением, оступился и упал, громыхнув оружием о железную трубу коровьей кормушки. Ворота распахнулись, наваждение под действием света ослабло. Максим увидел на свету, на фоне яркого белого снега, силуэт мужчины с автоматом в руке. Наверное, он не увидел Максима в потемках помещения, иначе вскинул бы оружие, увидев в его руках автомат. Максим спрятался между коров, выглянул и выставил перед собой оружие. «Эй, кто здесь?» — выкрикнул во тьму фермы мужчина. «Да кто там будет, лишкан, сбежали все в лес!» Успокоил его напарник, разделывающий корову. «Не ходи туда один, заморочит!» «Не заморочит, я под анестезией!» Ответил мужчина, которого назвали Лишканом. «Когда ты успел?» «Я всегда все успеваю!» Он прижал приклад автомата к плечу и медленно двинулся по проходу, водя стволом из стороны в сторону. Максим не двигался, держа мужчину на прицеле и совершенно не зная, как выпутаться из этой нелепой и опасной ситуации. Он не желал ни в кого стрелять и тем более убивать. Боевой задор в реально опасной ситуации мгновенно иссяк, осталось только желание разойтись миром, не тая злобы. Корова, за которой он прятался, неожиданно подняла хвост и начала громко опорожняться. Лишкан рефлекторно дернулся на звук, направив в его сторону ствол автомата. Его взгляд встретился со взглядом Максима. Зрительная дуэль продлилась недолго, где-то рядом громко топнула копытом корова, словно дала старт оружейной дуэли. Оба оружия выстрелили одновременно. Автомат Максима, поставленный на одиночную стрельбу, трижды лязгнул затвором. Мужчина и корова, за которой прятался Максим, повалились на пол. Из коровы ударила тугая струя крови. Мужики, разделывающие корову, вскочили и скрылись из виду. Не помня себя от страха, Максим кинулся к противоположному выходу из фермы. Выскочил на улицу и побежал, чтобы скорее скрыться за останками сгоревшего дома. Вслед ему раздались автоматные очереди. Несколько пуль ударили по закопченным стенам дома. Максим выстрелил два раза наобум. Вряд ли его стрельба, которую было совсем не слышно, могла остановить преследователей. Максим бросился бежать по главной деревенской улице, благо снега на ней легло немного. Переметы на души из примыкающих улиц он перепрыгивал без всякого усилия. Страх добавлял сил, пули ложились близко от него, и каждая могла стать последней. Максим добежал до холма и обернулся. Предстояло подниматься вверх, открывая себя врагу, поэтому он хотел узнать, как далеко убежал от него. Он не увидел никого, людей на улице не было, зато услышал рев двигателя БМП. Это был настоящий крах. От машины, для которой снег не был преградой, спасения не было. Максим побежал, чтобы успеть выиграть время. Он думал только об одном – успеть добежать до леса. Сердце билось в висках от невероятного напряжения усилий. Вот она вершина, которая скроет его от выстрелов. Неожиданно снег вокруг Максима взлетел вверх, больно ударив его мерзлыми осколками земли и льда. Через мгновение догнала звуковая волна короткой очереди из скорострельной пушки. Максим упал и пополз. Обернулся и увидел, что БМП еще не покинула территорию фермы. Ее окутало сизое облако дыма, будто дизельный мотор никак не хотел как следует работать. Ствол пушки озарился пламенем. Максим вжался в землю. Она снова вскипела крошевом из земли, снега и льда, но попаданием его не зацепило. Осталось совсем чуть-чуть. Максим поднялся и побежал. Следующий выстрел случился за его спиной, прикрытый склоном. Он побежал той же дорогой, что и пришел в деревню. Чтобы не привести врагов к лагерю по своим следам, он думал сбить их с толку ближе к лесу. Максим то бежал, то шел, непрестанно оглядываясь. До леса оставалось рукой подать, когда с неожиданной стороны показалась боевая машина пехоты. Она не полезла на холм, объехала его до озера и выскочила прямо на берег. До леса Максиму осталось метров 200. Большая часть пути пролегала по оврагу, но метров за 30 до опушки он заканчивался. Преодолеть этот путь по пояс в снегу быстро не получилось бы ни при каких условиях. С такого расстояния попасть из пушки через хороший прицел ничего не стоило, а жалеть они Максима не станут из-за лешкана, в которого он совсем не хотел стрелять. Змея растянулась по дну оврага черной лентой, предлагая альтернативу быть проглоченным ею быстро и безболезненно. Максим бросил в лицо снег, чтобы прийти в себя. БМП дернулась, выпустила столб черного дыма и понеслась вперед прямо по льду озера. Скорее всего, экипаж машины понятия не имел, что они едут по льду, потому что снег выровнял весь прилегающий ландшафт до полного однообразия. Максим решил, что преследователи увидели его следы, идущие из леса, и приняли их за следы, ведущие в лес. Направление движения машины точно совпадало с местом, где он натоптал ранее. Максим затаился, используя время, чтобы отдышаться и подумать, как поступить дальше. БМП, грохоча гусеницами и ревя мотором, неслась в облаке белой снежной пыли. Ствол пушки рыскал по сторонам, словно выискивал для себя цель. И вдруг все смолкло. Максим приподнялся, чтобы разглядеть причины. Боевой машины как не бывало. Лед на середине озера, замерзший окончательно буквально 2 недели назад, не выдержал веса многотонной машины. Опасаясь, что за БМП могут явиться остальные сообщники, Максим не стал удовлетворять свое любопытство, а спешно направился в лес. После такой канонады товарищи наверняка успели не раз похоронить его. Он выбрался из оврага и посмотрел в сторону озера, которое теперь находилось чуть ниже. Прямо по центру чернело пятно воды. Можно было подумать, что судьба явила чудо, вмешавшись в безвыходную ситуацию. На опушке Максима ждали Илья и Рустам и сразу же бросились обнимать счастливого сукиного сына. Они видели, как мгновенно затонула БМП. Наверное, ее экипаж не смог в первый момент даже понять, что произошло. К лагерю сразу не пошли, стоило подождать, что произойдет дальше. Явятся ли товарищи этих бойцов и не всплывет ли кто из БМП, умудрившись выбраться наружу. Пока ждали, Максим рассказал обо всем, что успел разведать. Через пару часов, промерзнув на морозе, так никого и не дождавшись, вернулись в лагерь, в котором испуганные женщины уже строили планы по самостоятельному выживанию. Маша бросилась на шею Максиму и полезла целоваться, наплевав на преследующие их отношения предрассудки. «Радоваться особо нечему», — сообщил Илья. «На нас теперь будут все подозрения в убийстве этих людей, так что на милосердие рассчитывать не приходится». В эту ночь решили вывести с фермы несколько коров, которых можно было как-нибудь выкормить до начала весны. Остальных выпустить на съедение волкам или кому угодно. Наверняка сюда еще вернутся те, кто сжег деревню и закончат свое кровавое дело, набивая прицепы коровьими тушами. На дело отправились с большим запасом патронов. Максим и Рустам снова проверили путь до фермы. Убедившись, что там никого не осталось, кроме стаи собак, обгладывающих окоченевшего лешкана, подали световой сигнал Илье, управляющему трактором. На одну привязь зацепили трех самых удойных коров, больше прокормить вряд ли бы получилось, остальных просто отвязали. Сани набили объедями, собранными по всем кормушкам и кое-какими запасами, хранившимися не в основном омете. Сено и соломы вперемешку наложили и притоптали высотой в два человеческих роста. На остаток зимы, если добавлять к сену кору деревьев и зерно из сгоревшего склада, могло хватить. Фил радовался коровам больше всех. Он что-то говорил им на своем неразборчивом языке, гладил между рогов и счастливо улыбался. Максим уже перед самым утром снова забрался на дерево, чтобы узнать, что происходит в эфире. Из-за горизонта в той стороне, в которой находилась соседняя деревня, по дороге на трассу поднимался дым. Канал водохранилища был забит суровыми репликами, как военное время. Наверняка у них была и защищенная волна, по которой поступали боевые приказы, но даже того, что было слышно, хватало, чтобы понять, что община находится в боевом положении. «Короче, сограждане», — обратился Максим к своим друзьям. «Можете сегодня спать спокойно, теперь поджигателям какое-то время будет не до нас. Надеюсь, теперь у них возникнут большие проблемы, и я всеми силами души хочу верить, что они закончатся вместе с их исчезновением». Судьба во второй раз за последние сутки явила свою благосклонность общине. С самого утра на горизонте заклубились тучи, разразившиеся к обеду могучей метелью, продолжавшейся целые сутки. На следующее утро не осталось никаких следов и даже полыньи на месте утонувшей машины.